Глава 4. Рабочая неделя тянулась бесконечно. Я металась между магазинами, проверяя новогодние поставки, дегустировала чаи, встречалась с поставщиками и пыталась не думать о предстоящей пятнице. Но мысли то и дело возвращались к безумной Маринкиной затее. В четверг вечером раздался звонок от Кати. «Ты готова морально? И, главное, подобрала наряд?» «Ой», — я посмотрела на свой любимый уютный кардиган. «А что, мой обычный стиль не подойдет?» В трубке раздался стон. «Алиса, ты собралась в клуб в своем безразмерном свитере и юбке до пят?» «Ну...» Я кинула взглядом свой гардероб, состоящий в основном из струящихся платьев в стиле бохо и вязаных вещей. «Так», — решительно сказала Катя. «Завтра я заеду за тобой в 7 и привезу тебе нормальную одежду». На следующий день ровно в 7 Катя ворвалась в мою квартиру с огромным пакетом. «Раздевайся». «Что, прямо с порога?» — съязвила я. «Не поясничай, у нас мало времени». Через полчаса я стояла перед зеркалом и критически оглядывала себя со всех сторон. Катя одолжила мне маленькое черное платье, которое было настолько коротким, что больше походило на тунику. Платье облегало, как вторая кожа, и открывало значительную часть ног. Хотя, надо признать, выглядело очень даже неплохо. У меня хорошая фигура. Тонкая талия, округлые бедра и длинные стройные ноги. Просто я привыкла прятать все это под мешковатыми джинсами и свитерами. А сейчас в этом платье все достоинства фигуры проявлялись как нельзя лучше. Но вот его длина меня смущала. «Ну вот, совсем другое дело», — торжествующе воскликнула Катя. «А ты все ныла, что тебе нечего надеть. С такой фигурой можно и в мешке из-под картошки красоткой выглядеть». «По-моему, это как-то слишком», — пробормотала я, пытаясь натянуть подол пониже. «Это в самый раз», — отрезала Катя, колдуя над моим макияжем. Когда она закончила, я едва узнала себя в зеркале. Хищный смоки айс сделал мои глаза огромными и загадочными. Красная помада добавила дерзости, а уложенные волной светлые волосы придавали образу какую-то голливудскую драматичность. «Ну вот, теперь ты готова», — довольно сказала Катя. «Осталось только...» «Нет». Я отшатнулась, увидев в её руках туфли на огромных шпильках. «Я не могу в этом ходить». «Можешь?» Катя была неумолима. «Это Джимми Чу». «Мне плевать, чьи они. Я в них убьюсь». «Не убьешься. Мы же вызовем такси». В итоге я сдалась. Такси оказалось шикарным. Черный «Мерседес» с кожаным салоном и вежливым водителем, который, казалось, совершенно не удивился, увидев двух весьма фривольно разодетых девиц, направляющихся в сомнительное заведение. Клуб располагался в старинном особняке с колоннами. Снаружи ничего не выдавало его истинного назначения, только скромная вывеска «Ladies Night» и молчаливый охранник у входа. Если бы не Маринка, машущая нам от дверей, я бы решила, что это какой-то закрытый клуб по интересам. Хотя, по сути, так оно и было. Вот только интересы здесь были весьма специфическими. «Девочки?» Марина, блистающая в золотом мини-платье, чмокнула нас в щеки. «Вы просто бомбически выглядите. Особенно ты, Алиса. Никогда не видела тебя такой роковой». Я смущенно одернула платье, которое, кажется, стало еще короче. Давайте уже зайдем внутрь, пока я не передумала. Переступив порог клуба, я на мгновение замерла. Интерьер поражал своей роскошью и театральностью. Темно-бордовые стены с золотой лепниной, хрустальные люстры, развешанные повсюду зеркала в винтажных рамах. Все это создавало атмосферу какого-то будуарного декаданса. «Ничего себе! присвистнула Катя. «А я-то думала, тут будет типичный стрип-клуб с шестами и неоновым светом». «Я же говорила, это элитное заведение», — гордо заявила Марина. «Наша кабинка там». И уверенно повела нас через зал. Я семенила следом на этих убийственных каблуках, стараясь не упасть. Мы поднялись по винтовой лестнице на второй этаж, где располагались вип-зоны. Наша кабинка оказалась просторным альконом, отгороженным от зала тяжелыми бархатными шторами. Внутри круглый диван, обитый темно-синим бархатом, небольшой столик красного дерева и... Господи, неужели это настоящий канделябр? Ух ты! Я плюхнулась на диван. Прямо как в Мулен Руж. «Именно такой эффект и задумывался», — подмигнула Марина. «А теперь самое главное — меню». Она протянула нам увесистые папки в кожаных переплетах. «Авторские коктейли», — зачитала Катя. «Греховное искушение, ночь в Париже, страсть Казановы. Они это серьезно? «Абсолютно». Марина уже делала заказ подошедшему официанту. «Нам, пожалуйста, искушение. Это шампанское с клубникой и чем-то еще волшебным. Ночь в Париже, джин с лавандой. И... Алис, тебе что?» «Монашку в шоке», — буркнула я, ткнув пальцем в первое попавшееся название. «Отличный выбор», — одобрил официант. «Это текила с ликером кофейным и сливками. Очень будоражит». Я покраснела. Кажется, название коктейля слишком точно отражало мое нынешнее состояние. Через несколько минут перед нами появились наши напитки. В каких-то невероятных бокалах, украшенные цветами, фруктами и даже золотой пудрой. «За девичник!» — провозгласила Марина. «За безумные идеи!» — поддержала Катя. «За то, чтобы не пожалеть об этом утром!» — вздохнула я. Мы чокнулись. Монашка в шоке оказалась на удивление вкусной. Сладкой, но не приторной, с легкой горчинкой кофе. «Итак?» Марина заговорщически понизила голос. «Сейчас начнется самое интересное. Я договорилась о приватном танце». «О, Господи!» — простонала я. «Может, не надо?» «Надо-надо!» — захихикала Катя. «Кстати, а кто будет танцевать? Тот самый, с которым ты познакомилась?» «Не-а», — Марина загадочно улыбнулась. «Я выбрала кое-кого получше. Вы их оцените». «Их?» — только и успела произнести я, как свет в зале начал медленно гаснуть. На небольшой сцене внизу появился ведущий, импозантный мужчина в смокинге. «Дорогие леди, добро пожаловать в мир фантазии и грез. Сегодня наши артисты подарят вам незабываемое шоу». Музыка стала громче, и на сцене появились трое парней в костюмах пожарных. Ну, как в костюмах? В штанах, на подтяжках и касках. Я сделала большой глоток своей монашки в шоке. «О, боже!» Пробормотала я, глядя, как один из танцоров эффектно срывает с себя подтяжки. «Куда я попала?» «Расслабься и получай удовольствие», — хихикнула Марина, явно довольная произведенным эффектом. Надо признать, ребята двигались профессионально. Это было что-то среднее между современной хореографией и акробатикой. Особенно впечатляли сальто и поддержки. «А вот и наш выход», — вдруг объявила Марина, когда музыка сменилась на более медленную. «Сейчас будет приватный танец». «Что значит «наш выход»?» — занервничала я. «А то и значит, именинницу на сцену». «Какую именинницу? У меня день рождения через полгода». «Сегодня», — отрезала Марина. «И не спорь». Не успела я опомниться, как меня буквально вытолкнули из кабинки. На этих каблуках я чуть не скатилась по лестнице, но меня подхватил один из танцоров — высокий блондин с точёным профилем. «Осторожнее», — улыбнулся он. Не хотелось бы, чтобы именинница пострадала. Я не... Начала была я, но в этот момент ведущий объявил. А сейчас особый номер для нашей именинницы. Поприветствуем прекрасную Алису!